Так что я пригласил Смитвика в Black House, и там он проверил меня, а убедившись, что я здоров, выдал официальное заключение, закончил Блэк. «Я так понимаю, что упоминать о вашей роли в жизни Сириуса тоже нельзя», — обратился Итинг к Джею. «Было бы идеально, если бы наша фамилия вообще не фигурировала на слушании», — кивнул хозяин Мэннера. «Что ж, если вы не против, то я обобщу то, что мы имеем на данный момент. С оправданием Гарри проблем не возникнет. С этим даже идиот справится. Дальше. Я сейчас же подготовлю документы для опеки и передам их Сириусу, а он в свою очередь протолкнет их без очереди в министерстве с помощью мадам Боунс. Что и как говорить, мы, разумеется, обсудим, но чуть позже», — сказал он, посмотрев на Блэка. «Ко всему этому мы приложим документы о состоянии здоровья Сириуса, его финансовом состоянии и, разумеется, не забудем упомянуть, что он лорд Блэк. Я ведь не ошибся, нисколько», — Сириус продемонстрировал перстень главы рода. «Прекрасно, это добавит нам очков. У Гарри есть кто-то, кто еще мог бы претендовать на роль опекуна. Из известных общественности только один», — устало выдохнула Змейка. «Дамблдор, ау, это может быть проблемой. Выбирая между директором и Сириусом, результат может оказаться положительным в сторону первого. При условии, что у него есть все нужные для получения опеки документы», — заметила Китлин. «Вы уверены, что у него их нет?» «Да, мы были в банке у поверенного рода Поттер. Там нет ничего подобного. Больше вам скажу, статус опекуна снят с него самой магией», — поймав непонимающий взгляд, Китлин пояснила. «Это произошло после того, как Дамблдор позволил Гарри участвовать в турнире трех волшебников». «Понятно, но в таком случае я не вижу никаких...» — Змейка тут же его перебила. «Нельзя упоминать, что Гарри был в банке. Почему? Это личное. Скажу только, что это может привести к ряду очень больших сложностей». «Ладно», — кивнул Итин, — «но вы уверены, что у директора нет никаких прав на мальчика?» «Да, тогда мне еще нужно знать, что в точности произошло при столкновении с дементорами, и Гарри тоже. Будет странно, если он на суде выпалит что-то, чего не было, или запутается в деталях происшествия». «Вы правы», — тут же кивнула Китлин. «Сириус, свяжись через зеркало с Гарри, а я позову Сили. Пусть в деталях всем нам расскажет, что же там произошло. Заодно вы сможете познакомиться», — последняя девушка сказала, смотря на адвоката. Спустя пару часов Джей, Китлин и Сириус устало выскользнули из кабинета, где долго и тщательно разбирали не только случай с дементорами, но и многое другое. Им нужно было быть во всеоружии и готовыми к любым сложностям, если они хотели обыграть Дамблдора. Итин Эддерли после разговора отправился через камин к себе в офис подготавливать документы и разрабатывать план защиты на суде, а Гарри просто захлопнул зеркало, через которое слышал все, о чем говорили волшебники. «Сириус», — Китлин накликнула мага на лестнице, — «я знаю, что все мы очень устали, но нам нужно еще кое-что обсудить». «Без твоего отца?» — удивился волшебник, понимая, что хозяина Мэннера нет поблизости. «Да, мне это не нравится». «Это правильно, потому что то, о чем я хочу поговорить, скорее всего, приведет тебя в бешенство. Умеешь же ты заинтриговать». Маги спустились в лабораторию Китлин. Как только дверь за ними закрылась, Сириус спросил: «О чем ты хотела поговорить?» «Я хочу убедиться, что ты понимаешь, на что подписываешься, идя против Дамблдора. Ты уже разрушил некоторые его планы, но при этом ты хотя бы не выступал открыто и не вставлял палки в колеса. Сейчас же ты собираешься вывести из-под его влияния Гарри. Ему это не понравится, и он может сделать ответный ход. Мы можем помочь Гарри, и не втягивая тебя в процесс. Но тогда он останется жить со своими родственниками. Официально, да. Но поверь, я и дальше смогу вытаскивать его оттуда». «Нет», — уверенно заявил мужчина. «Я не позволю ему жить в том доме». «Ладно, я, если честно, тоже не хотела бы его там оставлять. Тогда обсудим еще кое-что. Я почти уверена, что директор попытается наладить с тобой общение, чтобы иметь доступ в Black House». Мужчина презрительно фыркнул. «Еще чего, я этого седобородого и на пушечный выстрел. Стой, знаю, что не имею права просить о подобном, но я хочу, чтобы ты его туда пустил». «Что?» — тут же вскрикнул Блэк. «На кой черт? Я не позволю ему засесть в моем родовом доме. Пусть я и не люблю это место, но и ошиваться там всяким уродом не позволю. А теперь подумай о том, что нам может это дать. Мы сейчас мало что можем узнать о делах ордена и директора, а в том доме есть куча нарисованных шпионов, с намеком ответила девушка. «Ты хочешь, чтобы я и портреты шпионили за орденом?» – удивился мужчина. «Из тебя шпион, как из меня балерина», – Куин закатила глаза. «Портретов будет более чем достаточно, а свой человек в ордене у меня уже есть». «Что?» – поражено спросил Блэк. «У тебя есть шпион под носом у Дамблдора?» «Подожди, ты про Снейпа?» «Нет, хотя профессор тоже сможет достать для нас много полезной информации. Я не стану раскрывать тебе его личность, не хочу для него неприятностей. А по поводу Блэкхауса, директор втянет Гарри в дела ордена, и с этим мы ничего не сможем сделать. Для всех будет лучше, если их штаб будет в максимально защищенном месте, куда у нас с тобой есть доступ, а не в норе. В случае непредвиденных обстоятельств, мы всегда сможем прийти в Блэкхаус и забрать Гарри оттуда. К тому же, так директор будет думать, что вы у него под контролем. В этом есть своя логика. Я закрою от них большую часть комнаты, попрошу домовика спрятать все ценное. Не забудь ограничить доступ в библиотеку. Это само собой, тут же кивнул Сириус. Мне нужно все это обдумать. Гарри устало упал на свою кровать после долгого и сложного разговора с адвокатом и жителями Куин Мэннера. Он был уверен в том, что на слушании ему ничего не грозит. Мистер Эддерли в деталях рассказал ему о том, что там будет происходить и как он собирается его защищать. Так что никакого волнения он не ощущал, хотя по просьбе Кейтлин обещал изобразить растерянность и страх. Но ситуация все еще казалась ему абсолютно идиотской. А уж то, что за ним, точнее за его копией, все лето следили, вызывало только отвращение. Доверить его безопасность старухе скрипке и торгашу-пьянице – верх безответственности. Продолжая разглядывать потолок, Гарри вдруг услышал, как на кухне что-то разбилось. Он резко сел и проверил, на месте ли его палочка. Помня, что дом находится под Фиделиусом и кто попало сюда войти не может, а Дурсли уже давно спят, он быстро догадался, что за ним наконец пришли. Как и опасалась Кейтлин, забрать его решили практически сразу. Он не спеша вышел из комнаты и услышал внизу чьи-то тихие голоса. Он вынул палочку, на всякий случай, и шагнул на лестницу. «Опусти палочку, дружище, а то глаз кому-нибудь выколешь», произнес низкий ворчливый голос. Гарри узнал голос, но палочку не опустил. «Профессор Грюм?» – спросил он с сомнением. У него была веская причина для подозрений. Совсем недавно он 9 месяцев ходил на уроки к самозванцу, который мало того, что выдавал себя за грозного глаза Грюма, но еще и попытался его убить. «Профессор, не профессор, точно не скажу», – прорычал голос. «Преподавать мне не слишком-то много пришлось. Спускайся, дай хоть рассмотреть тебя как следует». Гарри немного опустил палочку. Однако не успел Гарри решить, что делать дальше, как зазвучал второй голос, хрипловатый. «Все хорошо, Гарри, мы пришли забрать тебя отсюда», – этот голос тоже был ему известен. «Профессор Люпин, долго мы еще будем стоять тут во мраке?» – раздался третий голос, женский и совсем незнакомый. «Люмос». Гарри тут же увидел яркий свет на конце палочки и наконец-то смог рассмотреть пришедших. Ближе всех к нему стоял Ремус Люпин. Совсем еще не старый, он, однако, выглядел уставшим и даже больным. После того, как Гарри в последний раз с ним попрощался, на голове у него прибавилось седых волос, а на истрепанной мантии – заплат. Тем не менее он сердечно улыбался Гарри, и тот, несмотря на потрясение, попытался улыбнуться в ответ. «О, да он в точности такой, как я думала», — воскликнула чародейка, которая держала в поднятой руке светящуюся волшебную палочку. Судя по всему, она была из них самой молодой. Бледное, сужающееся к низу лицо, темные мерцающие глаза, короткие волосы торчком неистового фиолетового цвета. «Здорово, Гарри. Да, ты был прав, Ремус», — сказал лысый чернокожий колдун, стоявший дальше всех. Говорил он в растяжку, густым басом, в одном ухе у него была золотая серьга в форме кольца. Он копия Джеймса. Кроме глаз, сипло поправил его другой маг, седовласый, тоже из задних. Глаза, как у Лили. Грозный глаз Грюм с его длинной пепельной гривой и особенным носом, изрядная часть которого отсутствовала, подозрительно косился на Гарри своими разными глазами. Один, маленький и темный, походил на бусину, другой был большой, круглый и ярко-голубой. «Уверен, Люпин, что это он», — пророкотал Грюм. «Очень некстати будет, если мы доставим вместо него какого-нибудь пожирателя смерти. Надо его спросить о чем-нибудь таком, что знает только настоящий Поттер. Или кто-нибудь прихватил с собой сыворотку правды». Гарри, «Какой вид принимает твой патронус?» – спросил Люпин. «Оленя, это он, грозный глаз», – сказал Люпин. «Вы не могли бы говорить чуть тише, если дурсли проснутся и увидят вас?» «Ха, проснутся, как же!» – вдруг вскрикнула волшебница с цветными волосами. «Мы навели на них сонные чары, до утра их даже бомбардой не разбудишь». Гарри подавил в себе взрыв негодования, стараясь казаться удовлетворенным таким положением дел. Хотя то, что на его родственников опять наложили какие-то чары, ему не очень нравилось. Грозный глаз Грюм сидел за кухонным столом и потягивал содержимое своей набедренной фляги. Его волшебный глаз вращался во все стороны, разглядывая многочисленные кухонные приспособления Дурсли. В это время Люпин быстро представил парню всех тех, кто пришел вместе с ним. Гарри слушал вполуха, его больше беспокоило то, что некоторые незваные гости совершенно бесцеремонно изучают кухню его родственников. Тонкс, та самая волшебница с цветными волосами, за то время, что пробыла в этом доме, уже успела разбить 3 стакана и тарелку. Правда, быстро восстановила их с помощью заклинания Репаро. «Послушайте», — начал Гарри, обращаясь к Люпину, «пока девушка не разбила еще что-то, что происходит. Никто ничего мне не говорит, что известно про Валан. ТСС. Полетело в него сразу от нескольких чародеев и чародеек. Дедалус Дингл опять уронил цилиндр. «Молчи», — рявкнул Грюм. «Почему?» — спросил Гарри. «Мы не обсуждаем ничего, здесь слишком опасно», — сказал Грюм, глядя на Гарри своим обычным глазом. «Хорошо, но вы можете хотя бы сказать, куда мы направляемся. Скоро сам все узнаешь. Потерпи немного», — ответил ему Люпин. «Как мы будем добираться? Куда? Ладно, не спрашиваю, но как?» — поинтересовался Гарри. «На метлах», — ответил Люпин, — «это единственный способ. До того, чтобы аппарировать, ты еще не дорос, летучий порох исключается, камины под их наблюдением, а если мы самовольно соорудим портал, это будет стоить нам не только наших жизней». «Почему они не могут воспользоваться парной аппарацией?» он упорно не понимал, ведь и мистер Куин и Кейтлин спокойно перемещались подобным образом вместе с ним, а полет на метлах через весь Лондон куда более примечателен и опасен, чем аппарация. «Римус говорит, ты неплохо летаешь», — вставил Кингсли Бруствер густым басом. «Он летает отлично», — сказал Люпин, глядя на часы. «Как бы то ни было, иди собирай вещи, мы должны быть готовы до сигнала». «Я все давно собрал», — ответил Гарри и столкнулся с удивленными взглядами. «Я просто предположил, что после того, что случилось, меня не оставят в доме родственников». «А ты парень сообразительный», — усмехнулся Грюм. «Тогда неси свои вещи сюда». Гарри тут же рванул в комнату и уже через пару минут стоял с чемоданом и клеткой на первом этаже в окружении толпы магов. «Поди-ка сюда, дружок», — проворчал Грюм и поманил Гарри к себе волшебной палочкой. «Мне надо тебя дезиллюминировать». «Что-что?» Гарри постарался прикинуться полным идиотом, не говорить же им, что у него и у самого эти чары почти получаются. «Дезиллюминационное заклинание», — сказал Грюм, поднимая палочку. «Люпин говорит, у тебя есть мантия-невидимка, но в полете ее сорвет, этот камуфляж будет понадежнее». Спустя еще пару минут вся толпа вывалилась на лужайку перед домом в ожидании сигнала. Высоко-высоко в небе рассыпался среди звезд сноп ярких красных искр. Гарри сразу понял, что это искры от волшебной палочки. Он перекинул правую ногу через свою молнию, крепко взялся за рукоятку и почувствовал, что метла еле уловимо трепещет, как будто ей тоже не терпится снова подняться в воздух. «Второй сигнал, вперед!» — рявкнул Люпин, когда в вышине вспыхнули новые искры, на этот раз зеленые. Гарри резко оттолкнулся от земли. Прохладный вечерний воздух рванул его за волосы. Аккуратные прямоугольные садики Тисовой улицы стали стремительно удаляться, превращаясь в узор темно-зеленых и черных пятен. Однако спустя час полета он пожалел, что не надел куртку. Он настолько продрог, что в какой-то момент всерьез испугался, что не сможет удержаться на метле и свалится вниз. «Надо сделать петлю, посмотреть, нет ли погони», — крикнул Грюм, и Гарри устало чертыхнулся. «Ты в своем уме, грозный глаз?» — заорала Тонкс, летевшая впереди. «Мы уже к метлам примерзли. Все время с курса сходить, за неделю не доберемся. И ведь почти уже на месте. Начинаем снижение», — прозвучал голос Люпина. «Гарри, следуй за Тонкс, не отставай». Они уже довольно долго летели над полями и лесами, и лишь изредка под ними виднелись огни одиноких домов. Где-то на горизонте Гарри увидел очень знакомые очертания. Высокий и нескладный дом возвышался над деревьями. «Нора», — мелькнула в голове у Гарри, и он снова закатил глаза, представляя, какими шумными будут дни перед слушанием в министерстве. В доме горели огни, а в окнах то и дело мелькали фигуры. В одной из таких он без труда смог узнать Гермиону. Это весьма сильно удивило его. Увидеть здесь свою подругу после всего того, что произошло в прошлом году, он точно не рассчитывал. Он аккуратно слез с метлы и направился к дому. Девушка с копной шоколадных волос тут же его заметила и бросилась на улицу. Она с разбегу кинулась ему на шею и расслабленно выдохнула. «Я не понимаю, что тут происходит, но нам нужно будет поговорить», — в самое ухо прошептала ему девушка. «Дай ему хоть вздохнуть, Гермиона», — сказал Рон, появляясь за спиной девушки. Рыжий, казалось, вырос еще на несколько дюймов и стал еще более нескладным. Но длинный нос, огненно-рыжие волосы и веснушки были все те же. Зазвучали торопливые шаги, и из дома вышла миссис Уизли, мать Рона. Она поспешила к ним, лучась радушием, но Гарри заметил, что со дня их последней встречи она похудела и побледнела. «Ах, Гарри, как я рада тебя видеть», — прошептала она, стиснув его так, что ребра затрещали. Потом отодвинула на расстояние вытянутой руки и принялась критически изучать. «У тебя нездоровый вид. Тебя надо подкормить хорошенько, но ужина придется немножко подождать», — возбужденным шепотом она обратилась к стоявшим за ним волшебникам. «Он только что явился, собрание началось. Рон, погуляйте в саду, пока они не закончат». Рыжий недовольно буркнул что-то себе под нос и потащил своих друзей подальше от дома в сторону старого сарая. «Что тут происходит?» — не выдержал Гарри, когда они укрылись в сарае. «Почему в вашем доме так много народу?» — внезапно выпалил он. «Потому что сейчас это еще и штаб-квартира Ордена Феникса», — мгновенно ответил Рон. «Может, кто-нибудь скажет мне наконец, что это за орден такой?» «Это тайное общество», — быстро сказала Гермиона. «Его основал Дамблдор, он же и возглавляет. Участвуют главным образом те, кто боролся против сам знаешь кого еще в прошлое его появление», — добавил Рон. «Кто входит в общество?» — спросил Гарри, резко остановившись и держа руки в карманах. «Совсем немного народу. Мы знаем человек 20, сказал Рон, — но думаем, что есть и другие. Почему вы мне ничего об этом не рассказывали?» «Ладно, я понимаю, почему», — молчал Рон. «В последнее время мы практически не общались, но ты, Гермиона, почему ничего мне не написала?» «Я хотела, но Дамблдор нам запретил. Мы хотели написать и несколько раз даже порывались сделать это без чьего-либо ведома, но у нас не вышло. Только нарвались на очередную промывку мозгов». «Но почему Дамблдор запретил вам писать мне об этом?» «Я не знаю», — виновато ответила девушка. «Он говорит лишь, что тебе нельзя знать слишком много». «Что за бред?» — зло прошипел Гарри. «Я, если честно, и сама понимаю не слишком много. Нас не пускают на собрания, говорят, что мы еще маленькие и прочий бред. Как спасать философский камень или участвовать в турнире, так мы не маленькие, а на собрании поприсутствовать, так сразу дети». Поттер закатил глаза. «Да, мне тоже пришло это в голову, но они не позволяют нам присутствовать и даже научились блокировать удлинители ушей». «Удлинители чего?» «Понимаешь, Фред и Джордж изобрели удлинитель ушей», — сказал Рон. «Очень полезная штука. Правда, в последнее время пришлось перестать подслушивать. Мама узнала и устроила жуткий скандал. Фред и Джордж теперь прячут все свои удлинители, чтобы мама не выбросила. Но до этого мы хорошо ими попользовались. Мы знаем, что некоторые члены ордена следят за выявленными пожирателями смерти, ведут их учет. Другие набирают в орден новых членов», — подхватила Гермиона. «А третьи что-то стерегут», — сказал Рон. «Там все время идут разговоры об охране. Не меня ли, случайно, они и охраняют?» — саркастически спросил Гарри. «Слушай, точно». Рон сделал вид, будто его озарило. Гарри фыркнул. С двумя громкими хлопками посреди сарая возникли из ничего близнецы Фред и Джордж, старшие братья Рона. Вот кого Гарри точно был рад видеть, кроме Гермионы, так это близнецов. Они тут же начали хвастаться, как идеально смогли сдать экзамен по аппарации. Хотя Гарри и так об этом догадался, как только осознал, как именно они возникли в сарае. Оказывается, они весьма часто теперь пользуются этим и не менее часто применяют волшебство дома, так как теперь являются совершеннолетними. От этого их мать буквально билась в истерике. Но близнецы не отступали и продолжали пытаться проникнуть на собрание ордена, куда их, как и младших, не пускали. Как оказалось, сейчас на собрании были Артур, Молли, Билл, Люпин, Тонкс, Наземникус, Снейпи, Конечно же, директор. Но это были только те, о ком ребята знали. Дальше представители рыжего семейства рассказали ему про то, что Перси отдалился от них. Оказывается, он встал на сторону министерства и совершенно не поддерживал родителей и Дамблдора. Что было неудивительно, если вспомнить, с каким упоением и восторгом он выполнял любые поручения своего начальства. Но Гарри это не особо заботило. С Перси он никогда близко не общался, да и тем для разговора у них не было. Гарри удивленно выслушивал рассказ о том, что министерство строит козни против него и Дамблдора. В частности, нелестно отзываются о них в ежедневном пророке, там также пытаются выставить их идиотами. Он, конечно же, уже был в курсе всего этого, но постарался изобразить сначала удивление, а потом злость. Когда собрание закончилось, миссис Уизли пригласила их за стол. В доме остались Люпин, Тонкс и все семейство Уизли, за исключением Перси и Чарли. За столом, как и всегда, царил хаос. Близнецы что-то активно обсуждали, и Гарри невольно задумался, не забросили ли они ту идею с магазином. В прошлом году они часто подкидывали первокурсникам некоторые свои изобретения, но ближе к концу года все их шалости сошли на нет. Тогда Гарри этого и не заметил, у него и без того было полно проблем. Но сейчас, увидев удлинители ушей, ему вдруг стало интересно, продолжают ли близнецы свои эксперименты. Тонкс веселила всех тем, что меняла свою внешность на заказ. Это было действительно занимательно, и Гарри даже поймал себя на мысли, что немного завис. Артур, Молли, Билл и Ремус обсуждали вопросы ордена, касающиеся гоблинов. Но они сидели довольно далеко от парня, поэтому он мало что мог расслышать. Но что больше всего удивило Гарри, так это то, что Люпин возмутился, что он, Гарри, не задает вопросов. Наигранно вспылив, парень буквально вырвал себе возможность задать интересующие вопросы. Миссис Уизли была категорически против, но поняв, что оказалась в меньшинстве, схватила Джинни за руки и утащила наверх. Рон, Гермиона и близнецы остались на кухне, готовые буквально ловить каждое слово взрослых магов. «Итак, Гарри, что бы ты хотел узнать?» Вздохнув всей грудью, Гарри задал вопрос, который мучил его весь последний месяц. «Где Волан-де-Морт? Что он делает?» «Я пробовал смотреть магловские последние известия, но там тишь да гладь, никаких странных смертей, ничего подозрительного», — соврал Гарри. «А странных смертей пока и не было», — сказал Артур, — «насколько мы знаем. А знаем мы довольно много. Во всяком случае, больше, чем он думает», — вставил Люпин. «Чего это он перестал убивать людей?» — спросил Гарри. Он знал, что за последний год Волан-де-Морт совершил не одно убийство. «Не хочет привлекать к себе внимание», — объяснил Билл. «Это было бы для него опасно. Видишь ли, его возвращение прошло не совсем так, как он хотел. Он напортачил. Или, вернее сказать, ты подпортил ему игру», — заметил Люпин с довольной ухмылкой. «Как?» — не понял Гарри. «Ты не должен был остаться в живых», — сказал Люпин. «Никто, кроме его пожирателей смерти, не должен был знать, что он снова силен. Но ты все видел и выжил. И меньше всего он хотел, чтобы о его возрождении узнал Дамблдор», — добавил Билл. «Но благодаря тебе Дамблдору все стало известно немедленно. И как это помогло?» — спросил Гарри. «Шутишь, что ли?» — воскликнул Билл. «Дамблдор — единственный, кого сам знаешь, кто всегда боялся. Благодаря тебе Дамблдор заново созвал Орден Феникса всего через час после возрождения Волан-де-Морта», — сказал Люпин. Как Гарри понял, Орден пытается всеми силами сдержать Волан-де-Морта. Но как именно они это делают, парень так и не понял. Потому что, на его взгляд, все их действия были просто абсурдными. В их рядах Авроры, которые не могут слишком сильно рисковать, чтобы не потерять работу. Работники министерства, которые не могут высовываться по той же причине. Министр вставляет палки в колеса, а директор опять темнит. Пока они по одному убеждают людей, что Волан-де-Морт возродился, ежедневный пророк одной своей статьей сводит все на нет. Смысла в такой работе Гарри не видел. Конечно, он понимал, что не может в полной мере судить о работе ордена, потому что не видит картину целиком. Тот же Снейп, работающий на два, а то и три лагеря, скорее всего, приносит много важных сведений. Вот только делится он ими, скорее всего, только с директором. А тот, в свою очередь, решает, стоит ли рассказывать это остальным членам ордена или нет. А до Гарри информация так вообще не доходит намеренно и по его приказу. А это в корне отличается от того, что происходило в Куин-Мэнере. Конечно, Кейтлин и ее родные были весьма странными в своих поступках и мыслях, тем не менее, всегда делились важной информацией, за исключением того, как Киплин скрыл от него, что очистило его организм от зелья и сняла блоки. Но это он мог понять, и конфликт они разрешили. Но все, что касается Волан-де-Морта или министерства, они всегда рассказывали и подробно разъясняли детали, если Гарри чего-то не мог понять. С тем же дисциплинарным слушанием они наняли адвоката, который все детально разобрал и проговорил с парнем, что позволяло ему практически не опасаться исхода заседания. А тут его даже не спросили об этом. Как будто всем, кроме него, уже все давно ясно. С ним месяц никто не связывался. Они просто закинули его к родственникам и предоставили охрану. То, что охрана оказалась дерьмовой, это уже отдельный разговор. Но насколько же безответственно они поступили, Гарри не мог представить, чтобы кто-то из семьи Куин мог поступить столь же необдуманно. Он уже давно понял, что сделал верный выбор, приняв на третьем курсе помощь змейки, и сейчас Гриффиндорец осознал это максимально четко. Идти дальше, сражаться плечом к плечу с кем-то, вроде этого ордена, парень не хотел бы. Он без проблем доверит свою жизнь семье Куин, но точно не этим орденцам. Парень прикрыл глаза, желая, чтобы день слушания наконец настал, и он скорее оказался в Куин-Мэнере. Глава 64. Море. Примечание к части. Дорогие читатели, сегодня этой работе исполняется ровно год, на вечеринке. Даже сложно поверить, что эта история стала такой длинной, но надеюсь, она все еще вам нравится, алое сердце. 20 марта 1987 где-то в северной части Атлантического океана. Китлин и капитан проговорили до самого утра. Им нужно было хорошо изучить друг друга. Девочка должна была идеально знать и разбираться в истории семьи мистера Хиза, а он должен был знать привычки Китлин. Благодаря своей прекрасной памяти, малышке не составило труда быстро запоминать все, что ей рассказывал пожилой мужчина. Она очень внимательно слушала, иногда задавала уточняющие вопросы, но сложностей у них не возникло. Так что, когда капитан представил команде свою внучку и объяснил, что она хочет провести время с дедом, а потом навестить дальних родственников в Исландии, команда была в восторге. Во-первых, девочка была безумно милой и вежливой. Она старалась не мешать команде, но часто о чем-то их спрашивала, пытаясь понять, как работает корабль. Во-вторых, появление на борту нового лица, а особенно внучки капитана, разбавило их уже привычные морские будни. Корабль был в море уже пятый день, и в какой-то момент Китлин пожалела, что не отправилась в Исландию ближе к лету. За бортом было жутко холодно. Сильный порывистый ветер пару раз чуть не сбил девочку с ног, а сильные высокие волны, что периодически подбрасывали корабль, очень мешали нормально передвигаться. Для команды это не было чем-то необычным, так что никаких проблем не вызывало, а вот Китлин первое время передвигалась по кораблю, вцепившись в поручни. «Невероятно, что ты смогла в одиночку преодолеть столь большой путь», — сказал капитан, когда они с Китлин после очередного дня в море сидели в его каюте и пили чай. «Не то, чтобы у меня был какой-то выбор. Вернуться домой я не могла, у меня никого больше нет. Единственная цель, что у меня осталось, это добраться в Исландию и посмотреть, что оставил мне мой отец», — ответила девочка. «А после, что ты будешь делать, когда добьешься этой цели?» «Я думала об этом». Китлин опустила плечи. «Если честно, понятия не имею, что делать после. Это пугает. С твоими способностями ты можешь путешествовать по всему миру, увидеть множество невероятных мест и, может, найти новую цель. Не всегда может получиться так, что после достижения одной цели сразу появляется новая». «Я понимаю», — девочка кивнула. «Возможно, я воспользуюсь вашей идеей и отправлюсь в путешествие. Знаете, я бы путешествовала на корабле». Глаза малышки загорелись. «Тебе так понравилось в море?» «Да, первое время было так непривычно и странно, но сейчас, когда я смотрю на эти огромные волны за окном, это так завораживает. Море опасно, не всем дано путешествовать подобным образом. И уж точно море не терпит неучей и самонадеянных глупцов. Оно может быть безжалостным. Были случаи, когда самые мощные суда просто разрывало на части и никому не удавалось спастись. Это просто невероятно. Я смотрю, моя команда учит тебя тому, как устроен корабль и как им управлять». «Да», — тут же кивнула Китлин, — «вы же знаете, что я люблю учиться чему-то новому. К тому же, это действительно невероятно интересно. Маглы очень изобретательны. Тут ты права, чего только они не напридумывали». Мужчина сел чуть удобнее. «Знаешь, что еще я осознал? Что, ты прошла по земле около 5000 километров? Скорее проехала. Верно, согласился капитан. А теперь ты пройдешь по морю столько же. Это невероятно длинное путешествие. Больше 2000 морских миль, ничто по сравнению с тем, сколько за свою жизнь прошли вы с командой. Однако мало кто проделывал все это в возрасте 8 лет. Я неплохо соображаю, девочка непринужденно пожала плечами. Это верно, капитан задумался. Но ты же понимаешь, что этого может быть недостаточно. Что вы имеете в виду? Куин нахмурилась, почувствовав перемену в речи мужчины. Ты умна, сильна и, что греха таить, умеешь убеждать и изворачиваться. Однако ты не всему сможешь научиться сама. Есть области в магии, с которыми ты не справишься самостоятельно. Тебе рано или поздно понадобится учитель. Причем, судя по всему, магически сильный. То, что у тебя большой магический потенциал, я почувствовал в первый же день. Этого могло бы и не быть, если бы мне не помогли сбежать, грустно заметила девочка. Верно, твоя мать допустила кучу ошибок. Чудо, что ты не пострадала и твое ядро цело. Знаешь, у тебя невероятно интересная магия. Китлин удивленно взглянула на капитана. Я много лет хожу по земле и многое умею. В особенности хорошо, я вижу магию. Ее потоки, нити, силу. Твоя магия плавная, спокойная и очень светлая, но как только есть хоть малейший намек на опасность, тебя как будто накрывает невидимый защитный купол. Хотите сказать, что моя магия оберегает меня? Совершенно верно, и намного лучше и сильнее, чем у многих магов. Думаю, что у тебя в роду были волшебники с каким-то необычным даром. Возможно, и у тебя он проявится, но позже, девочка закусила губу. О том, что он у нее проявился довольно давно, Китлин решила промолчать. Я думаю, что ты тоже научишься чувствовать магию, да и вообще волшебников. Но для этого мне нужен учитель, и не только для этого. С таким магическим потенциалом нужно быть крайне осторожным. Я подумаю над вашими словами, мужчина с довольной улыбкой кивнул. Это так странно, задумчиво протянул Гарри. О чем ты? Спросил его Сириус. То, как описывает поведение ее магии капитан. Сейчас все совершенно иначе. В ее магии нет плавности или спокойствия. Я лишь раз почувствовал, что она в спокойном состоянии. Это было после рождественских каникул на 4-м курсе. Китлин тогда провела ритуал, чтобы спасти вашего сына и жену. Гарри взглянул на Джейсона. Она была физически и магически истощена, и все, что могла сделать ее магия, это выставить щиты вокруг Китлин. В то время, как обычно, она и атаковала постороннего, и защищала свою хозяйку. Она у нее резкая, сильная, агрессивная, а тут описывают ее совсем иначе. Ты говоришь, что это странно, но при этом не выглядишь удивленным, нахмурилась Гермиона. Китлин упоминала, что раньше подобного не было и магия ее была другой. Не знаю, будет ли говориться об этом в воспоминаниях, но я хотел бы узнать, что это был за ритуал, который так круто все поменял. Она, действительно, часто его упоминала, но я тоже не знаю его сути, поддержал парня Джей. Это был ритуал на увеличение магического потенциала, произнес Сириус. И в его сторону обернулось несколько пар удивленных глаз. «Она рассказала тебе об этом?» – спросил Джей. «Нет, я догадался и потребовал ответов. Помните тот случай, когда ты рассказал Снейпу о том, что Китлин интуит?» Северус и Джей синхронно кивнули. «Она тогда чуть не спалила библиотеку и, при этом защитив меня, исчезла в неизвестном направлении. Вы тогда подумали, что у нее случился магический выброс, а я не стал вас переубеждать». Но что тогда это было? Это была ее магия. Разъяренная магия практически в чистом виде. Я предположил, что раз ты заговорил про выброс, то ты можешь не знать, и я решил выяснить все у Китлин напрямую. Но это была крайне мощная волна, поразился Снейп. Поэтому я сразу понял, что это не выброс. Кроме того, она контролировала поток, направляла свою магию, и она спокойно подчинялась. Она оттолкнула меня как можно дальше от эпицентра. Будь это выброс, меня бы просто размазало, и она ничего бы с этим не сделала. Выброс можно предотвратить или закончить, но направлять подобный поток магии невозможно, явно вспомнив что-то из литературы, произнесла Гермиона. Поэтому, когда она вернулась, я спросил, что это было, Китлин начала отпираться. Тогда-то я и сказал, что, воспитываясь в семье темных волшебников, я способен распознать и понять, что произошло в библиотеке. Ей, конечно, это не понравилось. Китлин подтвердила, что подобная сила – это результат ритуала, но название его не сказала, да и вообще все подробности обошла стороной. «Понятно», — кивнул Гарри. «Мне она тоже говорила, что это из-за ритуала, но я не знал, что он был нужен для того, чтобы увеличить магический потенциал. Подобные эксперименты редко когда заканчиваются удачно», — мрачно заметил Снейп. «Обычно исход их весьма печален. Высокий процент смертности», — поинтересовался Драко. «Я бы сказал, что крайне высокий». «Ну, с этим Кейтлин всегда везло», — заметил Джей. «Сколько раз она проводила крайне сложные и опасные ритуалы и при этом выживала». «Проще сказать, какие ритуалы безопасные», — усмехнулся Гарри. «Ей явно не интересно работать с легкими». «Эй!» — Сириус снова привлек всеобщее внимание, воспоминания снова ускорились. Маги заинтересованно наблюдали за событиями на корабле. За то время, что они пробыли в море, Кейтлин узнала много нового. Во-первых, 20 дней на корабле в компании взрослых мужчин, да к тому же маглов, оказались очень интересными и информативными. Разумеется, девочку буквально на руках носили и готовы были ответить на любой ее вопрос или выполнить любую просьбу. Но сама малышка не злоупотребляла этим. Однако прямолинейные, грубоватые мужчины не всегда сдерживали свой нрав в присутствии ребенка, что казалось Кейтлин очень забавным. Во-вторых, девочка узнала, как работает корабль, как он устроен, как не потеряться в море и вообще как благополучно доплыть практически куда угодно. Так что теперь, если бы Кейтлин понадобилось самой куда-то добраться по морю, она вполне смогла бы это сделать. В-третьих, Кейтлин поняла, что окончательно и бесповоротно влюбилась в море и его необыкновенные просторы. Девочка часто проводила время на капитанском мостике, наблюдая за огромными волнами и невероятно красивыми закатами. Она была поражена тем, насколько эта стихия мощна и необъятна, как легко волны могут подкинуть огромный корабль, с каким грохотом они разбиваются о корпус корабля и как сложно порой даже очень опытным мореплавателям справляться с этими гигантами. Она восхищалась и боялась, и это было для нее чем-то совершенно новым. С одной стороны, это было одно из самых продолжительных мест жительства за последнее время, что было непривычно и странно для Кейтлин. Кроме того, она 20 дней провела в компании совершенно незнакомых людей. Но с другой стороны, в какой-то момент девочка поймала себя на мысли, что она не прочь была бы остаться на корабле и продолжить свое путешествие именно на нем. Вообще они должны были прибыть в порт в Исландии немного раньше, но из-за погодных условий и огромных волн, они потеряли пару дней. Капитан очень из-за этого волновался, но сделать с этим никто ничего не мог, и даже магия была тут бессильна. Поэтому когда на горизонте замаячил порт Рейкьявик в юго-западной части страны, все спокойно выдохнули. Как только они причалили, капитан раздал всем указания и поспешил к Кейтлин, которая уже успела спуститься с корабля. Девочка заинтересованно рассматривала все вокруг и куталась в теплую куртку. «Я провожу тебя до банка», — сказал мистер Хейс. Девочка удивленно посмотрела на него. «Так будет быстрее и вызовет меньше подозрений. Моя команда не поймет, если я отпущу свою внучку бродить тут в одиночку. Но, насколько я знаю, тут весьма безопасно». «Не в этом дело», — мужчина по-доброму усмехнулся. «Обычно в семье принято заботиться друг о друге, а бросить тебя тут одну явно не похоже на заботу». «Что ж», — девочка обдумала слова мужчины, а затем кивнула. «Так она действительно доберется до банка значительно быстрее. Мы пойдем пешком, если ты не против». «Да, так я смогла бы лучше осмотреть город. Ведь банк находится где-то в этом городе». «Да». Город Рейкьявик является столицей Исландии и магическая часть города расположена именно здесь и банк, соответственно, тоже. Кстати, ты будешь рада узнать, что несмотря на то, что это столица, численность населения тут крайне мала. Это действительно радует. Город Рейкьявик, столица Исландии, выглядел совсем не по-столичному. Трех-четырехэтажные домики заполонили вдающийся в океан мыс и растянулись вдоль залива. Многие дома раскрашены в яркие цвета. Про цветные домики говорят, что так возвращающиеся домой моряки издалека могут выделить свой дом. К тому же для северных городов яркая расцветка – один из способов борьбы с зимней депрессией. Как смогла понять Кейтлин, делать здесь особо было нечего, но город действительно был очень милым. Они не спеша шли вдоль домов и лавочек, приближаясь к нужной точке. Свернув в один из переулков, мужчина вытащил палочку и, проведя по кирпичной стене какого-то магазина, открыл проход, ведущий в магическую часть Исландии. «Ну вот мы и на месте», — сказал мужчина, чуть отойдя в сторону, чтобы не привлекать внимания. «Дальше, думаю, ты справишься сама. Спасибо вам огромное». Вы даже не представляете, как сильно помогли мне. Мне было несложно, к тому же, я действительно хотел помочь тебе и немного упростить жизнь. Спасибо. Банк находится дальше по улице, как упрешься в кафе, сверни направо и увидишь банк. Его довольно сложно не заметить. Хорошо, тут же кивнула Кейтлин. Послушай, мужчина присел, чтобы быть на одном уровне с девочкой, если тебе понадобится какая-либо помощь, ты знаешь, где меня найти. Если вдруг попадешь в беду или просто устанешь от всего, я буду рад принять тебя на борт и помочь всем, чем смогу. Девочка даже немного растерялась. Спасибо. Не знаю, как реагировать на ваши слова. Мне никто ничего подобного никогда не говорил. Поэтому все, что вы сказали мне, звучит немного непривычно. Но я правда вам благодарна. Удачи тебе, Анриетта. Мужчина тут же исчез в вихре аппараций, оставив девочку в укромном переулке. Постояв пару минут, малышка все же отправилась в том направлении, которое указал мистер Хейс. Большое красное здание с белыми каменными окнами действительно выделялось на фоне низких деревянных домиков. Быстро поняв, что это то, о чем говорил мужчина, девочка шагнула внутрь. Тут все было в более мрачных тонах. Чем-то обстановка даже походила на ее дом. От этой мысли девочка вздрогнула. Она медленно пошла по полу из темного камня с узорами из золота. На потолке висело множество искусно сделанных люстр, а сам огромный зал украшала не одна колонна, тоже украшенная золотом. «Здравствуйте, уважаемый. Не могли бы вы проводить меня к ячейке, что оставил мне мой отец?» — спросила девочка у гоблина, который увлеченно считал какие-то драгоценные камни. Поняв, что с ним разговаривают, гоблин нехотя оторвался от своего занятия и уставился на волшебницу. Он и глазом не моргнул, хотя увидеть столь юную клиентку явно не ожидал. «Имя?» — безразлично протянул он и потянулся за каким-то свитком. «Анриетта Кейтлин Куин. Что это было?» — спросила Гермиона, когда воспоминание резко затихло, не давая магам услышать продолжение. Кейтлин изменила воспоминание. «Она не хочет, чтобы мы знали фамилию ее отца», — объяснил Снейп. «Почему она так старается защитить эту информацию? Может, думает, что мы еще не готовы это узнать», — предположил Гарри. «Такое вполне возможно», — согласился Джей. Гоблин, что тянулся за свитком, резко замер в кресле и, с протянутой рукой, в страхе уставился на ребенка. Клиентка вдруг резко стала намного интереснее камней, что он совсем недавно пересчитывал. «Мисс Куин», — перебила его девочка, — «думаю, так будет безопаснее». Гоблин понимающе кивнул. «Меня зовут Калрат, и так уж вышло, что я являюсь поверенным вашего рода в Исландии. Ваш отец оставил мне ряд инструкций на случай, если кто-то из его семьи тут появится». «Да, я об этом знаю. Так не могли бы вы проводить меня к сейфу?» «Да, конечно. Следуйте за мной». «Вы заметили, как гоблин испугался, когда она представилась?» — спросил Сириус. «Не он один», — усмехнулся Гарри. «Когда мы с ней ходили в банк, все гоблины вели себя с ней настороженно и почтительно. Чем она их так запугала?» — удивился Драко. «Не могут же они ее бояться из-за фамилии?» «Ну, это точно не единственная причина», — согласился Гарри. «Она знает, как устроена политика банка, знает законы гоблинов и очень ловко ими пользуется. Они боятся ее не только из-за отца, но и потому, что она одна из немногих, кто знает свои права и тщательно следит за тем, как работают гоблины. Она как-то раз намекнула, что если мой поверенный о нас кому-то что-то взболтнет, то она добьется того, чтобы ему отрубили голову. Это жестоко», — моментально возмутилась Гермиона. «Только не говори, что забыла, про кого мы говорим». Гарри скептически взглянул на подругу. Кейтлин никогда не была белой и пушистой. К тому же, это закон. Гоблин, которого поймали на воровстве, махинациях, распространении информации о своих клиентах, лишается головы. «Кто ты такой и что сделал с Поттером?» — удивленно вскрикнул Драко. «Даже я подобного не знаю, а я, прошу заметить, готовился стать главой рода. А я с третьего курса дружу с Кейтлин. Поверь, она круче любого твоего преподавателя. Я всегда говорила, что она могла бы стать великолепным учителем. Она много знает и ее крайне интересно слушать», — влезла Гермиона. «Глава двух родов, учительница, не смеши меня», — ответил Драко. «Прекратите», — рявкнул Снейп, прерывая бессмысленный спор. «Сейчас это совершенно не важно». «Верно, к тому же, они уже вошли в сейф». Гоблин, не спеша, прошел в самую глубь помещения, старательно обходя сундуки и горы артефактов, золота и книг. Он подошел к столу и сел за него, достав несколько писем и свитков из ящика. Девочка присела напротив. «Что ж, судя по тому, что вы, мисс Куин, в столь юном возрасте добрались до Исландии, случилось что-то экстраординарное». Гоблин вопросительно уставился на девочку. «Можно и так сказать», – неуверенно ответила девочка. Она знала, что гоблины очень умные и хитрые существа. Кроме того, она сталкивалась с ними впервые и не совсем знала, как себя вести. «Мисс Куин, вы можете мне всецело доверять. Я поверенный вашего рода, и ни одна тайна ваша или вашей семьи не покинет стены этого кабинета. И вы не станете обсуждать что-либо обо мне даже с членами моей семьи. Я поверенный исключительно рода, к которому принадлежит ваш отец, а он, насколько мне известно, давно нас покинул. Ваша мать не имеет к нашим делам никакого отношения, и, разумеется, я не стану с ней что-либо обсуждать. Если вы, конечно, это имели в виду». «Да, я говорила именно об этом. Так что же привело вас сюда?» Девочка настороженно всмотрелась в черные глаза бусинки. «Она использует свой дар, чтобы понять, можно ли ему доверять», — мелькнула мысль в голове Гарри. Гоблин поежился в кресле, и его глаза расширились. Ему, разумеется, стало ясно, что делает юная волшебница. «У вас проявился семейный дар», — немного придя в себя, заключил Калрат. «Судя по тому, что я почувствовал, вы весьма неплохо способны им управлять». «Вы правы», — кивнула девочка. «Это было первое, чему меня стали обучать. Дар редок и опасен, не спорю. Но вам всего 8, не думаю, что стоило беспокоиться об этом столь сильно. У Хиллари было свое видение моего воспитания и обучения». Волшебница достала палочку. Она оглядела комнату и, произнеся пару заклинаний, удивила гоблина еще сильнее. Тяжелый сундук взмыл в воздух, старинная ваза разлетелась на мелкие осколки, а старинная книга прилетела прямо девочке в руки. Поверенному только и оставалось, что хлопать глазами. «Обычно маги в столь юном возрасте не пользуются магией. Скажите это Хиллари», — Куин закатила глаза. «Она решила, что в свои 8 я должна быть, как минимум, на одном уровне с ней. А это, прошу заметить, физически невозможно, но ей было плевать. Она с самого детства заставляла меня использовать магию, учить руны и проводить не слишком сложные ритуалы. Но ваше магическое ядро...» — испуганно начал гоблин, но волшебница его перебила. «Оно относительно в порядке. Я вовремя наткнулась на книгу, где подробно рассказывалось, чем мне может обернуться все это обучение, и я стала специально прикладывать меньше силы. Разумеется, Хиллари это бесило, и она не раз наказывала меня за это». «Почему вы зовете свою мать по имени?» «Потому что назвать матерью человека, что пытался меня убить, у меня язык не повернется», — жестко произнесла девочка и откинулась на спинку стула. Гоблин повторил ее движение и задумчиво потер макушку. «Вот оно что. Я так понимаю, это и есть причина, по которой вы здесь?» «Да», — кивнула волшебница. «После смерти отца она постепенно начала сходить с ума, начала пить и часто пропадать в своей комнате. Как только я начала более-менее уверенно стоять на ногах, она стала меня тренировать. Сначала без магии, а потом, когда я научилась читать, добавила магию». «Сколько вам было?» «Сложно сказать. В моей памяти я будто всегда этим занималась, но первое воспоминание о ритуале у меня в 4-летнем возрасте. Это было что-то совсем простенькое и не опасное, но совершенно неподходящее для столь юного мага», — понимающе кивнул гоблин. «Да, первое заклинание я применила приблизительно в том же возрасте. Чем старше я становилась, тем сложнее были тренировки и ритуалы. Но сейчас это уже не важно. Туда я не вернусь, но жить мне где-то нужно, поэтому я и пришла сюда». «Верное решение, мисс Куин», — гоблин протянул письмо и красивую шкатулку. «На тот случай, если вы когда-нибудь тут появитесь, ваш отец оставил вам вот это. Кроме того, вы можете пользоваться всем, что есть в этом сейфе без ограничений». «Спасибо», — девочка развернула письмо и стала внимательно его читать. «Интересно, что там написано?» — поинтересовался Сириус. «Скорее всего, что-то, что касается только ее семьи», — ответил Джей. «Мы тоже ее семья», — возразил голубоглазый мужчина. «Да, но это совсем иное. Она и так дала нам свои воспоминания, а это письмо от единственного дорогого ей человека. Думаю, она имеет право оставить это в секрете». «Ты прав». Гоблин терпеливо ждал, пока Кейтлин прочтет письмо. Ему и самому было интересно, что же там написано, но он был профессионалом своего дела и поэтому не подал виду. А девочка, дочитав письмо, аккуратно сложила его, вытерла скатившуюся слезу и убрала весточку от отца в свой рюкзак, с которым путешествовала. Затем она открыла шкатулку и достала оттуда красивый, широкий серебряный браслет с голубыми камнями и множеством крошечных отсеков. «А-а», — понимающе протянул поверенный, — «переносное хранилище. Безумно полезный и нужный артефакт. В этом браслете можно хранить множество разных вещей, и при этом никто, кроме вас, не сможет их достать. Артефакт изготовлен вашим прадедом и, насколько я знаю, он очень гордился данным изобретением. Объект, который помещается в браслет, уменьшается, да и при этом не теряет своих свойств при возвращении к нормальному размеру. Этого очень тяжело добиться. На данный момент это удалось лишь вашему прадеду. Сам браслет можно сделать меньше, да. Кроме того, его можно сделать невидимым. Это весьма удобно. Спасибо». Китлин достала из шкатулки фотографию в рамке из белого золота. Маги не могли рассмотреть, кто был запечатлен на фото, так как взрослая версия Китлин изменила воспоминания. «Фотография вас и вашего отца. В этот день вы сделали свои первые шаги. Вы очень на него похожи». Малышка никак не отреагировала на слова гоблина. «Сама фотография ничем не примечательная, а вот рамка является порт-ключом. Он перенесет вас в дом, который оставил для вас ваш отец на случай, если вы окажетесь в беде и вам некуда будет пойти. Порт-ключ многоразовый и может переносить несколько человек, если вы правильно все настроите», — девочка кивнула. «Я бы хотела изучить все, что здесь есть», — волшебница окинула помещение заинтересованным взглядом. «Разумеется, банк работает круглосуточно, так что вы можете провести здесь столько времени, сколько потребуется. И я бы хотела сделать проверку крови. С этим не возникнет проблем». Поверенный тут же достал откуда-то ритуальный нож и чашу. Девочка порезала ладони и накапала своей крови в чашу. «Вам нужны какие-то пояснения?» — спросил гоблин, когда все уже было закончено и девочка изучала результаты проверки. «Нет, благодарю. Тут нет ничего нового для меня. Просто хотела убедиться, что Хиллари ничего мне не подливала. Хотя стойте», — малышка нахмурилась. «Тут написано, что общий магический потенциал равен 71%, а доступно 42%. Что это значит? Что максимум, насколько может развиться ваше магическое ядро, это 71%. На данный момент в силу возраста и неразвитости ядра из этих 71% доступно только 42%. Хочу заметить, что это довольно высокие показатели. Ваш отец и дед имели приблизительно те же проценты». Гоблин, кажется, был действительно удивлен. «Это как-то можно изменить? Можно уменьшить силу с помощью ограничителей и зелий, но зачем вам это? Я не про уменьшение, а про увеличение. Поверьте, ваш магический резерв более чем велик. В последнее время маги не достигают и 60%. И все же, увеличить показатели возможно с помощью ритуалов, но у них большая вероятность смертности. Я знаю лишь несколько волшебников и волшебниц, которым удалось успешно через это пройти». «Ясно», — девочка встала и направилась к книжному шкафу. «Спасибо за помощь, если вы мне понадобитесь, я дам знать». Гоблин вежливо кивнул и поспешил удалиться. «Офигеть», — первый не выдержал Драко. «Это же 71%. Поговаривают, что у Дамблдора 87%. Парень не сводил пораженного взгляда с ребенка. «Теперь понятно, почему ей так легко даются почти все заклинания», — кивнула Гермиона. «С таким магическим потенциалом это неудивительно. Думаешь, она уже достигла максимума?» — спросил Драко. «Возможно, даже больше», — отстраненно произнес Гарри. Сириус вмиг понял, что имел в виду крестник. «Ритуал на увеличение магического потенциала. Она его все же провела. Как думаете, какой процент у нее сейчас?» «Может, ближе к 80%, предположил Снейп. «Но не советую вам распространяться о том, что узнали сейчас. Подобная информация может быть крайне опасной». «Почему, профессор?» — поинтересовалась Гермиона. «Сильных волшебников либо боготворят, как Дамблдора, либо боятся, как темного лорда. Китлин с ее характером и силой будут бояться, а это приведет к большим проблемам. Ее захотят убрать, чтобы не рисковать», — закончил мысль Драко. «Понятно, почему она не пользуется магией в полную силу и постоянно себя контролирует». «Ха!» — вдруг воскликнул Сириус, и несколько пар удивленных глаз уставились на него. «Простите, я просто вдруг понял, что все те тренировки, что мы устраивали, были для нее лишь забавным пустяком. А я-то думал, что она занимается этим, чтобы чему-то научиться». «Она скорее хотела научить нас», — ответил Гарри. Парень был согласен с крестным. Теперь действительно было понятно, что и лже-Грюму она специально подставилась, и ему с Сириусом делала поблажки, да и все остальные ее стычки с учениками и прочими теперь казались чем-то совершенно для нее несерьезным. Несмотря на то, что магический потенциал Гарри намного выше, чем у Китлин, он никогда не мог победить ее на дуэли. Девушка имела больший опыт в этом деле, она была более ловкой, просчитывала дальнейшие шаги противника, знала намного больше заклинаний и чар, а также магический потенциал у нее был немаленький. Однако даже сейчас он не знал, до какого состояния Китлин смогла увеличить свою силу. Гарри спрашивал ее несколько раз, но девушка ловко уходила от ответа. В конце концов, он перестал даже пытаться что-то узнать. Теперь же парень надеялся, что сможет удовлетворить свое любопытство. Примечание к части. Как вам новая глава? Улыбается, на вечеринке. Глава 65. Суд. 12 августа 1995. Нора. Происходящее вокруг последние пару дней Гарри не нравилось. Семья Уизли осталась ровно такой, какой гриффиндорец ее запомнил. Невероятно шумные и суматошные маги буквально не давали ему продохнуть. Миссис Уизли почему-то решила, что Гарри ужасно худой и его срочно нужно откормить, что в корне было неверно. По сравнению со всеми предыдущими годами Поттер был в прекрасной форме. Это было не сильно заметно жителям Куин Мэнора, потому что они видели парня каждый день и привыкли к его внешности, а вот Гермиона сразу заметила изменения. В день, когда Гарри только прибыл в Нору, сразу после того, как закончилось собрание, отделавшись от Рона, она утащила друга в укромное место и, наложив пару скрывающих чар, ошарашила парня. «Какого черта ты покинул Куин Мэнор?» – зло спросила девушка. «Пришли письма из министерства, и Китлин сразу отправила меня к родственникам, так как предположила, что меня захотят как минимум проверить. Я не об этом, а о твоей стычке с дементорами», — прервала его рассказ Гриффиндорка. «Это был не я, меня не было на Тисовой в этот момент». Дементоров отпугнула Сили. «Но тогда получается». Гермиона нахмурилась и задумчиво продолжила. «Это подстава. Тебя хотят выгнать из Хогвартса. Вся эта история с судом один сплошной фарс, как и поездка к Уизли. Готов поспорить, что директор рассчитывает, что так мы сможем помириться и продолжить дружить, как ни в чем не бывало. Кстати, ты тут давно, дольше, чем хотелось бы. Почти неделю. Соболезную», — с усмешкой ответил Гарри. «Да иди ты», — девушка в шутку толкнула его в плечо. «Что если тебя действительно выгонят из школы? Я имею в виду, что в этом, похоже, заинтересован сам министр. Ты правда думаешь, что Китлин позволит этому случиться?» «Разумеется, нет. Но и она не всесильна. Зато ее адвокат прекрасно знает свое дело». Гарри многозначительно взглянул на девушку. Та сразу все поняла. «Ну, конечно, она обратилась к адвокатам, как же иначе? Он правда хорош, он объяснил, как собирается защищать меня, и поверь, у меня даже не осталось сомнений, что у него получится меня оправдать. Слава Мерлину!» Девушка тяжело выдохнула и, кажется, только сейчас смогла расслабиться и успокоиться. «Я очень испугалась, когда обо всем узнала». Она снова взглянула на парня и пораженно застыла, разглядывая его. «Ты очень изменился за то время, что мы не виделись». Гарри не совсем понял, о чем говорила его подруга. «Ты сильно подрос и в плечах стал шире, да и черты лица как будто изменились. Ты стал, не знаю, взрослее что ли? У меня было насыщенное лето». Гарри не стал упоминать, что на его внешность повлиял не только свежий воздух и тренировки с Китлин и крестным, но и снятые блоки. «Действительно», — Гермиона бросила взгляд на дом, — «думаю, нам стоит вернуться, пока нас не стали разыскивать». Остальные дни тянулись невероятно долго. Миссис Уизли вечно причитала или плакала, отказываясь верить, что все происходящее сейчас в мире реально. Мистер Уизли часто пропадал на каких-то дежурствах или на работе. Рон пытался наладить общение со своим бывшим другом, и Гарри понял, что они могут хотя бы просто общаться. Как дружить и с Рыжим, и с Китлин парень не представлял. Змейка четко дала понять, что она категорически против общества Рона. Да и парень не принял бы дружбу Гарри со Змейкой. Рон часто перегибал палку, становясь чересчур навязчивым в своих попытках сблизиться с Гарри и Гермионой, но в такие моменты чаще всего на помощь приходили близнецы. Они вообще часто спасали Гарри в эти дни. Они возникали в те моменты, когда парень уже начинал закипать и своим присутствием разряжали обстановку. Иногда они уводили его в свою комнату, чтобы показать свои новые изобретения или наработки. Гарри только и оставалось, что удивляться их креативности и изобретательности. А еще он заметил, что многие их изделия приготовлены не из дешевых ингредиентов, и он невольно задумался, откуда братья взяли на это деньги. Но те лишь отшучивались и продолжали избегать этой темы. Ко всему прочему, в доме продолжали проводить собрания ордена, на которые их все-таки пустили, после того, как они начали возмущаться. Вообще-то Гарри думал, что на них позволит присутствовать только ему, ведь это он уже не раз сражался с Волан-де-Мортом и не раз выходил из сложных ситуаций победителем. Но Рон смог убедить взрослых, что Гарри все им расскажет, поэтому им с Гермионой нет смысла уходить. Близнецы тоже смогли остаться, ссылаясь на то, что они уже совершеннолетние и родители не могут им этого запретить. Так и получилось, что на некоторых собраниях теперь присутствовали и ребята. Правда, орден собирался нечасто, и Дамблдора на них, кроме первого раза, не было. Так что Гарри не смог с ним поговорить, чему втайне был несказанно рад, хоть и изображал при посторонних иное. А тем временем наступил день слушания, и Гарри немного заволновался. У него не было сомнений, что его оправдают, но он все же чувствовал волнение. К тому же, его очень интересовал вопрос, кто же подослал к нему дементоров. Гарри понятия не имел, для чего это мог бы сделать Дамблдор, но подобный вариант не исключал. К тому же Китлин была больше склонна верить, что в этом замешан именно он. Министр магии мог бы получить от этого инцидента намного больше, нежели Дамблдор, и Гарри больше склонялся к этой версии. Министр все лето с помощью ежедневного пророка пытается выставить его сумасшедшим, и случай на Тисовой мог бы помочь ему укрепить это мнение или как минимум напечатать еще несколько нелицеприятных статей. В версию о том, что стражи Азкабана подослал к нему Волан-де-Морт, Гарри совершенно не верил. Они с Китлин не раз обсуждали цели и мотивы Змеелицева и сошлись во мнении, что он почему-то буквально помешан на Гарри. А это значит, что он скорее всего захочет убить его лично и желательно при большом количестве свидетелей, чтобы в очередной раз доказать, какой он могущественный и непобедимый. Разумеется, он стремится снять с парня титул мальчика, который выжил. Однако, несмотря на все это, Китлин не снимала с учета ни одного из этих кандидатов, говоря о том, что всегда нужно ждать подвох. Так что, сидя в кабинете мистера Уизли, ему не пришлось изображать волнение и растерянность. Он действительно чувствовал себя именно так, а еще ему не терпелось вернуться в Куин Мэнор, потому что в норе он больше и дня не протянет. Китлин и Сириус хоть иногда и орали друг на друга так, что стены тряслись, большую часть времени все же проводили в тишине и спокойствии, а в норе про тишину, похоже, даже не слышали и не знают, что это такое. В открытую дверь влетела служебная записка. Взмахнув крыльями, она опустилась на икающий тостер. Мистер Уизли развернул ее и прочел вслух. «Обнаружен третий извергающий унитаз в общественной уборной, теперь в Бетналгрине. Займитесь незамедлительно». Это уже становится смешно. «Извергающий унитаз, антимагловские шуточки», — нахмурился мистер Уизли. «Каждый раз в разных районах Лондона. На прошлой неделе было два, в Уимблдоне и Элефант энд Касле. Магл пытается спустить воду, и вместо того, чтобы все исчезло, ну, ты можешь себе представить, бедолаги зовут этих самых, сотейников, так, кажется, ну, мастеров, которые чинят всякие трубы и прочее.